Глава седьмая. Семагин добрался до реки Мылвы без помех. Там они встали на лыжи, загрузив себя переметными сумами, а лошаденку с пустыми розвольнями повернули встреч дому, хорошо взбодрили ее понюжальником, плеткою перетянули по хребтине, и та с охотою помчалась к дому по знакомой дороге. И надо было случиться, что перехватила кобыленку казачья застава близ Спаса. И последствию, по незамедлительным допросам с пристрастием, обнаружился след ссыльнопоселенца Семагина, отлучившегося из села без отпускного билета, и с ним второго мужика для мест этих темного и чужого. Поди, рестанта беглого и каторжанца, на ком креста нету. И урядник, что вел следствие, так решил, что это ссыльный поселенец Богошков, донат Калинов, бежавший из-под запоров с почтовой станции. Ловить его требовалось незамедлительно, ибо много чего лишнего знал беглый по случаю, много всяких слухов мог разнести по таежным заимкам и деревням, и слухи эти могли обернуться худом для исправника. А Сумароков пил, не просыхая уж которые сутки, а с пьяным в пути греха не оберешься. Но щами серыми, да квасом едва выходили начальника, тот опух, и глаза его, прежде острые, затянуло веками и сквозь узкие щели едва сквозило розовым и бессмысленным. В шестом часу начали срежаться в Паисьеву пустынь, уже лошадей обредили, овсецом заправили, поднапоили, дорожную рухлядь снесли в подводы, и сам Сумароков вышел из постоялых кором к своей кибитке, отогнул на сторону фартук и собрался сесть заскорее заснуть. На улице огни горят, для свету запалили, и Сумароков еще пьяный вовсе. Последний раз оглянулся, чтобы отдать команду трогаться, как тут неведомо откуда, явились два старца. Сумароков увидал лишних людей, подумал, что они из корабля Аввакума пришли за милостью, и, не дав слова изъяснить, исправник сразу закричал, дескать, что вы тут шляетесь, подлазурщики, шпионы, за кем надзираете? Они же со смирением ответили, нисколько не обидишь, что мы, мол, не надзиратели и не подлазурщики, ничего не выискиваем и не промышляем, ибо все у нас есть, чего душеньки угодно. Но послано к тебе из Мылвинской пустыни, чтобы ты ехал к нам в пустыню кротко, со смирением и нрав свой злобный утешил. Сумароков не дослушал и снова грубо заорал. «Вы, воры, подлазурщики, ходите и людей моих прельщаете, в ересь водите. Вот прикажу вас взять в плети, да не погляжу на старости седины». Но старцы снова не испугались, и также со смирением, друг на друга показывая пальцами, назвались один Иоанном, другой Геннадием, и оба они из верховских скитов. Сумароков велел казакам старцев взять под караул и посадить, и снова решился в сани сесть, одну ногу поднял, а другую не успел уложить. Как старец Геннадий, сняв с себя мантию, махнул ею слегка по глазам. Исправник оцепенел, и свет из очей его потерялся, и пал Сумароков, как колода, мертво на землю. Казаки соскочили с своих вазов, собрались его поднять и внести обратно в постойную избу. Но исправник глаза открыл и, слабо махнув рукою, попросил, едва владея языком, чтобы его не трогали, дали отдохнуть. Лежать на снегу было покойно, и Сумароков, отдавшись пустоте, объявший все его естество, закрыл глаза и покорно погрузился в темень. Он все слышал, что творилось вокруг, но не мог рукою шевельнуть, не в силах был ногою двинуть. Какое-то время, полежав в беспамятстве, стал Сумароков потихоньку в разум приходить. Сам же, без иной помощи, сел на снегу, обвалившись спиной о повозку. Спросил у урядника, у команды, не видели ли они возле кибитки двух старцев. Казаки же отвечали, что никого из посторонних не заметили, только странным показалось, что начальник кого-то гонит прочь от постойных хором. Но кого гонит, кому грозится, казаки в толк не взяли. И понял тут Сумароков, что допился до чертиков. Решено было погодить, и этим утром не ехать. Исправник, испугавшись за свое здоровье, отдохнул, отоспался, и следующим утром, забыв злосчастное видение, так решил, что все ему почудилось. После обеда тронулись с погонью в Паисиеву пустынь. Но верст трех не отъехали от села, как в кибитку к исправнику подсели в дороге те же старцы — Иоанн и Геннадий. И снова принялись увещевать, чтобы не досадил исправник божьему люду, расправы не творил, а лучше бы, коли ворочался в домы свои, да там и молился усердно. От видения у кого хоть шапка на голове подымется. Ну, снег бы там туманец, можно бы решить, что почудилось, или после захмелки крутой, когда внутри зеленое пламя гудит, и череп воспламенен, как пороховая бочка. Но ведь не прикладывался нынче к сладкой французской водочке. Сумароков робко поначалу дернул Иоанна за рясу, ощутил плоть, слегка пахнущую тленом. Борода снежная, сквозная, поясная, а руки мужицкие, скрюченные работы. Может, этих рук и напугался исправник. Но вдруг, осердясь уже на себя за нерешительность, спихнул с полоза сначала старца Иоанна, а после и старца Геннадия, и еще оглянувшись, видел, как пурхались они в снегу, катились, силились подняться, и не могли святые люди. Меркли, таяли, угасали в своих. А подводы, что тащились следом, отчет не приостанавливались, и никто из команды не соскакивал с саней, не спешил к лесовым шишам, чтобы обратать их. Болью в висках вдруг замутило голову. Исправник длинно простонал, стиснувши зубы. От крутого надсадного поворота головы онемела шея. — Гони! Заснул, дьявол! Ткнул Сумароков кулаком в толстую спину возничего и устало откинулся вглубь кибитки, завесился кожаным фартуком, закрыл глаза. И тут дикая мысль пришла. Господи, не схожу ли я с ума? Откуда старцы-то явились? Из каких краев, какую дорогою гнались следом и на чем? И сам за себя, за свой разум испугался Сумароков и дал обед больше не пить. Но с версту не отъехали. Как чистое небо заволокло, затянуло маревом, белесой мутью, низовой ветер потянул, снежные смерчи змейками встали по взлобкам, и санный след стало скоро затягивать. Потом по еланям, по пихтачам прошел сильный шум и дуян, и щробкий сиверик высоко взнялся, ушел в небо, затихнуло мгновение, но к земле вернулся со шквальным потягом, будто суровые полотна рвали, с таким упорством навалился на леса, что, казалось, готов был перешерстить их. Лошади споткнулись задышливо, встали, и все усилия возничих были напрасны. Такой тут снеговей поднялся, такая завируха, что спаси Бог наши души. Едва подтянулись, стали кольцом, сгрудились в затулье за вазами, за лошадиные боки. И снег, не то чтоб ситничек, весенний да мягкий, но ледяной стриг, воздух. Убойной силой был тот снег. Словно картечью сыпанулось за небеси, и не выдержали казаки. Потоптались для приличия, помялись, да и решили вернуться в село, не солоно хлебавши. Въехали в Спас, и непогодь тут же упала. Небо раздернулось, синь глаза ест. А на завтра тепло легло, снега потекли, Дороги рухнули, не держат коня. Путик к мылвинским скитам надолго закрылся, почитай, до конца мая. Не сидеть же тут, ожидая у моря погоды и конца распуты, пока от дороги примут тележное колесо. Тут, дай бог, на санях добраться до Березова, да иных дел не в проворот. У исправника во власти земли большие, везде глаз нужен, везде управы и дозора требует норовистый сибирский народишко. Дай слабину, попусти слегка, тот птечет меж пальцев, распустится, разбредется по лесам и дорогам. И постановил Сумароков старости бродяг этих сыскать и своею силою доставить в уездный острог для спроса. По приезде в Березов узнал Сумароков у архиерея под удобным предлогом о старцах Иване и Геннадии из мылвинских скитов. И оказалось, что не померли лет 30 тому.